Орвик подправил линии на песке и взглянул на собравшихся. Вокруг толпились его военачальники. Горячий и рыцарственный Джон де Вер, граф Оксфорд, тучный ленивый Экзетер, свояк Орвика, моложавый Томас Стэнли, всегда настороженный белокурый красавец Эдмунд Бофор, герцог Сомерсет, неизменно берущий под сомнение любое предложение делателя королей. Прежде они с Уорвиком всегда были соперниками, но в ходе этой кампании заметно сблизились, и Сомерсет из противника стал его правой рукой. В стороне от стола держался могучий граф Ормонд. Скорее рубака, чем стратег, он мало интересовался рисунками на песке, ожидая, когда Уорвик скажет впрямую, что и когда потребуется от него. Он был готов выполнить любой приказ Ричарда Невилля, свято веруя в его звезду. В дальнем конце зала Капитула стояли Джордж Кларенс и брат Уорвика Монтегю. Оба хранили мрачное молчание. Обычно самое оживленное в окружении делателя королей, сейчас они казались подавленными. Совсем недавно они получили изрядную взбучку. Джордж так и не сумел уговорить Пемброка присоединиться к делателю королей. Монтегю же на переговорах с Эдуардом Йорком согласился на его условия. Битва должна происходить пешим порядком. И это привело в ярость делателя королей. «Теперь, надеюсь, вы осознаете, дражайший брат», — заметил Уорвик, указывая на вычерченную на столе карту, «что натворили, приняв условия Йорка. Само небо даровало нам это место для конной сшибки. К тому же большая часть нашего войска — тяжело вооруженная конница, и этого вы не могли не знать. Теперь же я вынужден заставить их спешиться, тем самым лишив себя преимущества. И все это только потому, что мой брат дал свое слово пройдохе Эдуарду. Вы осел, Джон, и бес попутал меня доверить вам вести переговоры. Милорд!» Монтегю вскинул голову, как жеребец под хлыстом. В чертах его удлиненного породистого лица действительно было нечто лошадиное. «Милорд, вы не имеете права так со мной говорить. Всем известно, что вы избегаете встреч с Недом Йорком. Когда вы отправили меня к нему герольдом, я не получил никаких указаний, кроме того, что мне следует согласовать условия битвы. Поскольку второй день стоит непроглядный туман, чистым безумием было бы выводить на поле конницу». «Монтегю прав», — вмешался Джордж Кларенс. «Туман таков, что всадник невидим уже в пяти шагах. Конный бой просто невозможен». Уорвик скверно выругался, а Сомерсет, устремив на Кларенса и Монтегю ледяной взгляд своих синих глаз, сказал: «Никто не заставлял вас, Монтегю, соглашаться с временем, предложенным Эдуардом. Туман — это еще не светопреставление. Мы могли выжидать хоть до полудня, а потом пустить в дело конницу и загнать в болото пехоту Йорков». Монтегю выругался еще похлеще Уорвика. Оба брата, пребывая в ярости, могли заставить покраснеть даже грузчиков в порту. Сейчас же Джон Невиль был определенно вне себя. «У вас у всех только и речи, что о кавалерии. Однако вы забываете, что у Йорков есть бомбарды и мортиры, которые совершенно бесполезны в тумане. Туман нам на руку. И поэтому я был удовлетворен, когда Йорк предложил начать битву еще до рассвета». Монтегю поддержал Оксфорд, заявив, что в армии Алой Розы артиллерия всегда оставалась слабым местом, а при свете дня йоркисты, которых снаряжали славящиеся своим огневым вооружением ганзейцы и фламандцы, будут иметь явное преимущество –